Глава 30. «Итак», — произнес мир, пыхнув трубкой, — «ты хочешь понять, почему Громов вдруг изменил линию своего поведения?» Мы в это время сидели в библиотеке. Во время ужина я не стала морочить Рашидову голову своими сметенными мыслями, а вот после рассказала о случившемся со мной утром. «Ну да», — я смущенно кивнула, повествуя миру о своих отношениях с начальником. Я чувствовала себя при этом полной идиоткой. Он был первым человеком, с кем я поделилась абсолютно всеми своими мыслями по поводу Максима Петровича. И теперь с ужасом ждала, что он тоже изречет нечто подобное советам Светочки. «По-моему, ты просто плохо подумала. Ну или ты просто боишься подумать хорошо». Мир усмехнулся. «Не верю, что ты не понимаешь столь очевидных вещей. Ты ведь очень догадливая девочка». «Я не девочка», — буркнула я. «Да ты что?» — он откровенно расхохотался. «А кто, мальчик?» Увидев, что я надулась, мир перестал смеяться и покачал головой. «Не обижайся, Наташ. Миша ведь называл тебя девочка моя, и ты не обижалась. Неужели мне нельзя?» Я подняла на него удивленные глаза. «Можно, просто...» — я запнулась. «Просто в данном контексте это прозвучало насмешливо». Рашидов наклонил голову, задумчиво глядя на меня, а потом дотронулся до моей руки, улыбнулся ласково и сказал абсолютно серьезно: «Иди сюда». Это было так забавно и трогательно, что я не смогла больше дуться. «Рядом с тобой я именно маленькой девочкой себя и чувствую», — призналась я. «Это очень необычно, но мне нравится. Я уже давно не чувствовала себя девочкой». «Вот и прекрасно», — мир подмигнул мне. «А теперь подумай и сама ответь на свой вопрос. Я уверен, у тебя все получится, если ты немного подумаешь, девочка моя». Улыбнувшись, уловив в его голосе ласковую усмешку, я принялась мысленно рассуждать. И минут через 5... «Я поняла», — вздохнула я, — «но думать об этом я боюсь». «Чего же ты боишься?» Помолчав, я ответила: «Ты знаешь, должен знать». «Почему ты так думаешь?» Голос у мира был очень серьезным. «Потому что ты понимаешь меня». «Мне нужно озвучить то, о чем ты боишься думать? Или ты предпочтешь оставить это в себе?» Я закрыла глаза и резко выдохнула всего лишь одно слово. «Озвучь». «Хорошо. Громов хочет тебя, Наташа. Он говорил, что уважает твое решение. Это правда. Но от себя не убежишь. И поэтому он будет добиваться тебя. Именно об этом решении он и говорил. И ты отчаянно боишься как и его настойчивых действий, так и своей на них реакции. Ты боишься сдаться, уступить, забыть о своих рассуждениях и отдаться человеку, который тебе нравится. Женатому человеку с 2 дочерьми. От каждого слова я вздрагивала, как от удара. Но мне было нужно, чтобы мир сказал все это. Слушая его, я словно слушала саму себя. Так у меня всегда было с Михаилом Юрьевичем. Мир замолчал, а я все не решалась открыть глаза. Он не торопил меня, только легко сжимал мои пальцы. «Наташа». Я осторожно приоткрыла один глаз. Рашидов смотрел на меня, сочувственно улыбаясь. «Ты можешь открыть второй глаз и выслушать то, что я тебе скажу». Кивнув, я улыбнулась и сделала то, что он попросил. «Девочка моя, ты зря так боишься. Максима тебе бояться не нужно, потому что он никогда не обидит тебя и ни к чему не будет принуждать. А бояться самой себя весьма глупо, а ты человек не глупый. Я бы мог дать тебе совет, но ты не сможешь его принять, потому что сама загнала себя в клетку условностей и не видишь того, что видят другие люди». «Неужели ты тоже думаешь, что я должна ему отдаться?» — вздохнула я. «Ты никому ничего не должна, кроме самой себя. Но ты не хочешь делать то, о чем так настойчиво кричит твое сердце и тело. Ты слушаешь только свой разум. Но подумай, далеко бы ушли твои родители в своих отношениях, если бы руководствовались одним разумом? Родилась бы ты на свет, если бы на месте твоего отца была мама?» Да, в этом Рашидов был прав. Папа поступил как эгоист, но в конечном счете, если бы он не сделал этого, мои родители вряд ли поженились бы в будущем. Тут другое, мир. Мой отец не был женатым мужчиной с 2 дочерьми, и мама любила его по-настоящему. А Громов? «Громов тебе просто нравится», — усмехнулся Мир. «Хотя я бы сказал, не просто нравится, а больше, чем нравится. Ведь только на него ты так реагируешь. Но это не важно. А важно другое. Во-первых, дочери Максима. Одной 16, другой 12. Это уже взрослые девочки, которым вполне по силам будет понять отношения отца с другой женщиной. А во-вторых, Лена. Понимаешь, я знаю ее. Не очень хорошо, но тем не менее. Жена Громова когда-то произвела на меня впечатление человека, который не любит никого. Вообще. Я убежден, что ей глубоко безразличны все интрижки мужа с кем бы то ни было». Я вздохнула. Об этом я думала уже 1000 раз. Прокручивала в голове, уговаривала саму себя. И не могла перешагнуть через невидимую черту, которую сама себе нарисовала. «Я не могу, Мир», – прошептала я, опустив голову. «Я знаю. Ты не была бы собой, если бы могла. А теперь давай-ка перестанем думать обо всем этом. Я тебе лучше расскажу пару случаев из жизни двоих моих оболтусов». Я благодарно кивнула, слушая его спокойный бархатный голос. «Но почему? Почему все так сложно?» В день своего рождения я проснулась от дикой головной боли. Так и знала, что точно случится какая-нибудь пакость. Впрочем, это была не последняя пакость на мою голову, случившаяся в этот день. Я напялила на себя первое попавшееся платье, выпила кофе, наложила Алисе побольше корма и отправилась на работу. Небо было серым, как грязное постельное белье. Деревья радовали всех прохожих своей унылой безлиственностью. Под ногами хлюпало и чавкало, как будто земля жаловалась на то, что по ней ходит. И каждый мой шаг отдавался в голове отбойным молотком, колотя по черепушке со стороны мозга. Казалось, азбуку Морзе выстукивал. Наверное, так же чувствовала себя русалочка. Каждый шаг – боль. Может быть, действительно нужно было взять больничный или отпроситься. А ведь сейчас еще поздравлять начнут. Я вошла в здание издательства мрачнее самой черной тучи. Прошла мимо охранников, даже не поздоровавшись. Поднялась по лестнице в свой кабинет и сразу же начала разбирать текущие дела. Все до единой бумажки вызывали во мне раздражение, а от компьютера голова словно взрывалась. Хотелось встать и прислониться лбом к оконному стеклу. Может, от его прохлады боль станет меньше. Светочка и Громов опаздывали. Я чувствовала глухое недовольство. Видимо, покупают мне подарок. И вот, среди многочисленных бумажек, я наткнулась на очередной шедевр человеческой глупости. Наверное, если бы не моя главная боль и не день рождения, я бы ограничилась возвратом этого, с позволения сказать, документа в редакцию. Но я поднялась и, захватив заявку для совещания по новинкам, направилась в редакцию детской литературы. Заведующая редакцией, незабвенная Мария Михайловна, была женщиной потрясающей. Во всех смыслах. Она потрясала своим профессионализмом, когда дело касалось общения с авторами, художниками-верстальщиками. Потрясала, когда нужно было срочно придумать интересное решение для какого-нибудь проекта. Потрясала, когда представляла на совещании нечто совершенно новое. И всегда оказывалось, что это ее личная разработка. Высокая, рыжеволосая и зеленоглазая, она и внешностью своей тоже потрясала. Но главное, чем она потрясала лично меня, это своей безалаберностью и безответственностью по отношению к служебным документам. Сколько раз я просила Марию Михайловну быть внимательнее и уж ни в коем случае не сажать за заполнение заявок младших редакторов, особенно если они новенькие. И тем не менее, я продолжала получать подобные шедевры творческой мысли с завидной регулярностью. Отчаявшись бороться с рыжеволосой заведующей, я обычно возвращала такие опусы с гневной пометкой «Переделать все». Ворвавшись в редакцию, я застала всех ее членов за столом мирно жующими свои завтраки. Увидев меня, они дружно поперхнулись. Утро доброе». Понеслись со всех сторон невнятные приветствия. «Доброе», — ответила я, стараясь совладать с желанием немедленно перейти на крик. Насколько я знала из личного опыта, криком тупости не поможешь. Скажите, кто это составлял? Я подняла листок с заявкой за краешек, повыше, чтобы было видно всем. Мгновение спустя мне уже не требовался ответ. Судя по резко побледневшей, а затем покрасневшей девочке лет 18 на вид, это она согрешила. Все понятно. Резко сказала я, увидев, что Мария Михайловна открыла рот, чтобы высказаться. Знаю я ее. Сейчас начнет мне на уши такой елей лить, что я потом вообще зарекусь к ним в комнату заходить. Пойдемте. Махнув рукой девочке, я поспешила выйти из редакции. Я помнила эту девочку. Она была новым младшим редактором. Проработала у нас всего 3 дня, и на последнем совещании с младшими, которое я проводила накануне, выглядела малость пришибленной. Я пошла с ней в переговорную, села за стол, положила перед собой заявку и уже тогда как следует рассмотрела эту девочку. Маленького роста, худенькая, жиденькие волосы до плеч, глаза темные и испуганные. Я сразу же мысленно прозвала ее мышонком. «Тебя как зовут?» Спросила я как можно дружелюбнее. «Эля?» «Чего?» Я нахмурилась. «Эля». «Хорошо, Эля. Скажи мне, ты собираешься у нас оставаться? Нравится тебе здесь?» Девочка замялась. «Ясно. Ирина Матвеевна мучает?» Эля покраснела, и я вздохнула. Ирина Матвеевна, ведущий редактор отдела, меня тоже потрясала. С тех пор, как 3 года назад младший редактор редакции детской литературы Олька уволилась и уехала в другой город к родственникам, Ирина Матвеевна умудрилась довести до белого коленя 15 девочек и 2 мальчиков. Мальчики были экспериментами несчастных кадровиков, которые уже отчаялись наконец найти в редакцию детской литературы постоянного младшего. Ирина Матвеевна настолько любила Ольку, что в роли младшего редактора больше никого не видела. Поэтому над всеми, кто имел неосторожность устроиться на эту должность, вредная тетка нещадно издевалась. Именно поэтому эта редакция была всеобщей головной болью. В первую очередь, конечно, моей, потому что именно я считалась куратором всех младших редакторов. А теперь послушай меня, Эля. Я дам тебе несколько советов. Захочешь – выполняй, не захочешь – увольняйся. Запоминай, дважды повторять не буду. Во-первых, ни в коем случае не огрызайся на язвительные комментарии Ирины Матвеевны, что бы она ни говорила. Всегда будь идеально вежливой и тактичной. Во-вторых, ни одного опоздания. В-третьих, Ирина Матвеевна больше всего на свете любит яблочный зефир, мармелад и козинаки. В этот момент девочка испуганно заерзала. «Записать хочешь?» – уточнила я. Она кивнула. Я сложила пополам листок с заявкой, достала из кармана ручку и протянула Элле. «Держи. Все равно этой бумажкой только в туалете подтираться. Итак, пиши. Яблочный зефир, мармелад и козинаки. Если расколешься, что это я тебе сказала, вылетишь отсюда со свистом. Дальше. Вот та бумажка, на которой ты сейчас строчишь, вообще-то типа важный документ. Скажи-ка мне, Элле, ты где учишься?» «Полиграфическом», – прошептала девочка. «На каком курсе?» «На втором». «Так, я уже и не помню, на каком курсе должны быть основы производственных процессов». «Они сейчас есть». Эля виновато опустила голову. «Но я там ничего не понимаю. А Мария Михайловна сказала, что у нее нет времени на какие-то заявки, и чтобы я сама составила. И пробубнила мне технические характеристики. Но так быстро не впопад, что я ничего не запомнила». А потом спросить постеснялась. На меня еще Ирина Матвеевна так смотрела. Бедный ребенок. Попал в бочку с крокодилами. Послушай, Эля. Во-первых, то, что тебя попросила сделать Мария Михайловна, должны делать только редакторы. Не младшие. Поняла? Поэтому в следующий раз так и скажи. Наталья Владимировна запрещает. Не нравится? Пусть идут к Громову обсуждать этот момент. Во-вторых, тебя попросили заполнить заявку на пополнение серии. Когда речь идет о пополнении, ты можешь найти в базе технические характеристики и списать их оттуда почти все. И в-третьих, сегодня же пойдешь к техредам, там есть такая замечательная девочка, зовут Полина. Попросишь ее объяснить тебе разницу между обычным и интегральным переплетом. Ну и пусть образцы бумаги и картона покажет. И лак обязательно. В общем, что сочтет нужным, пусть покажет и расскажет. Все записывай. И если будут вопросы, тоже подходи к Полине и спрашивай, не стесняйся. Она тебя никому не сдаст. Тем более Ирине Матвеевне. Эля смотрела на меня с немым восторгом в глазах. Я же говорила на последнем издыхании, сопротивляясь боли, пульсирующей в висках. Бедная Полина. Подумалась мне, когда Эля отправилась во свояси. И я, тяжело поднявшись, пошла к себе. Опять ей лекцию читать придется. Впрочем, если эта девочка сможет таки удержаться в редакции детской литературы, Полина сама же ее первой расцелует. Ведь именно ее зачастую просили разобраться в том хаосе, что царил в базе этой редакции. Меня всегда особенно умиляло то, что только у них почему-то бесследно исчезали некоторые технические параметры и аннотации. Бац, и нету. Я так и представляла, как в свободное от работы время Ирина Матвеевна включает базу изданий и с глупым хихиканьем стирает значения из некоторых полей. Добравшись наконец до своего кабинета, я застала там Светочку, которая уже мирно пила чай, заедая его большой плюшкой с сахаром. «О, привет!» – она помахала мне чашкой, чуть не расплескав при этом все ее содержимое. «А мне уже доложили, что ты сегодня фурия. Приходила в детский сад и перепугала там всех». «Да ничего я им не сделала!» Я, поморщившись от боли, села на свое место. Хотя следовало бы. «Опять Мария Михайловна шалить изволит?» «Это называется не шалить, а гадить», — буркнула я. Светочка хихикнула. В этот момент из кабинета вышел Максим Петрович, поздоровался со мной и, сделав большие глаза, кивнул Свете. Последняя, еще раз хихикнув, поставила на стол чашку и вышла вслед за Громовым из нашей комнаты. «Все ясно, сейчас будут поздравлять». Я потерла виски кончиками пальцев. Боль разгоралась в них, как большой и жаркий костер. Начинала тошнить. Когда меня начинало тошнить от головной боли, это означало, что я дошла до грани. Еще чуть-чуть, и я не смогу работать. Я встала, решив сделать себе чаю. В этот момент отворилась дверь, и в кабинет вошел Громов. Огромный букет ослепительно-белых роз выделялся на фоне его черного костюма, как выделяется снег на голой земле. Боль в моей голове взорвалась миллионами колюще-режущих предметов. К горлу подступила тошнота. Я с ужасом смотрела на белые розы, а перед глазами стоял совсем другой букет. Почти 4 года назад. 2 гроба, кладбище, море цветов, сдерживаемые всхлипы со всех сторон и мерзкий дождик, умывающий мое лицо. Темнота, пришедшая следом за этим воспоминанием, стала для меня настоящим спасением.